Каждый раз, просыпаясь, Аманда хотела убедиться, что это был всего лишь странный сон. Что никто ее не похищал, а ей всего лишь приснилась какая-то гадость из-за плохого вина и дурацких поступков Сальери. Но нет, она открывала глаза и видела над собой матерчатый свод палатки. Светло тут никогда не было, а сейчас темнота и вовсе оказалась какой-то особенно густой. Догадаться, что еще тянется ночь, было несложно. Понять бы, с чего ей приспичило просыпаться так рано. Сон пока был единственным способом сбежать отсюда. Не хватало еще эту радость терять. Аманда приподнялась на локтях, чтобы осмотреться. Звякнула цепь. «Тихо», – шепнул лежащий рядом Иван, – «не дергайся». Они спали в одной кровати, но мужчина по-прежнему не предпринимал каких-либо поползновений в сторону супруги. Он ложился одетым и сохранял максимально возможное расстояние между собой и Амандой. А теперь вот проснулся и он. Или он проснулся раньше. Аманда сильно сомневалась, что могла разбудить его тоненьким звоном цепи. Сон у него богатырский, кто угодно позавидует. «Что происходит?» – тихо спросила девушка. «Пока не знаю, но точно что-то происходит. Слушай». Ночью в лагере было особенно темно, птицы держались отсюда подальше, да и немногие из них бодрствовали после заката. Вездесущих сверчков, которых постоянно показывают в фильмах, тоже не наблюдалось. Конечно, здешнее население любило погорланить песни и помучить своих невольных спутниц жизни. Но к часу ночи кутерьма успокаивалась, костры гасились. Так что если снаружи темно, значит должно быть и тихо. Но не в этот раз. Поначалу Аманда не слышала ничего. Ей даже казалось, что ей и Ивану померещилось. Однако секундой позже прозвучал крик. Женский, надрывный и очень странный. Вообще, женские крики не были здесь редкостью. Многие похищенные девушки сопротивлялись до последнего. Отказывались ломаться и не признавали похитителей за мужей. За что и получали. Но сейчас это было нечто особенное, тем и пугающее. Казалось, что кричавшая женщина долго собиралась силами, прежде чем издать этот звук. Да и то получилось хрипло и как-то жалко. Однако скоро к ней присоединились и другие. Раздался тоненький визг молодой девушки. Какой-то мужчина сипло и громко ругался по-русски. Другой же просто вопил и ничуть не тише женщин. Теперь уже Аманда серьезно испугалась. Что происходит? Понятия не имею. Одевайся. Я вообще-то и так одета. Нормально одевайся. Он достал из небольшого ящика, который привычно выполнял в их жилище роль стола, джинсы, свитер и кроссовки. Аманда эту одежду никогда не видела. Не бралась даже сказать, когда он это принес. Что? «Шмотки тебе», – коротко пояснил Иван. «Я предполагал, что, может, бежать отсюда придется. И этот момент может наступить скорее, чем я ожидал». Переодеваться в его присутствии не слишком хотелось, но Аманде было не до капризов. Шум снаружи нарастал, и это было что-то очень необычное. Плохое. Который раз она пожалела, что совсем не знает русского. Одежда оказалась чуть великовата, но, учитывая, что он покупал ее без примерки, можно было радоваться и этому. Иван снял с девушки наручники, хотя бежать она все равно не пыталась. Покидать палатку было слишком уж страшно, хотя умом Аманда понимала, что в случае нападения стены из ткани станут слабой защитой. Между тем снаружи загорались огни. Судя по яркости, не костры, а переносные прожекторы, причем достаточно мощные. Их никогда не включали просто так. Иван говорил, что они заготовлены для чрезвычайных ситуаций. Происходящее сейчас на лугу пугало все больше. Хотя пока Аманда даже не видела, что там. Но на банальный побег кого-то из пленниц это совсем не похоже. Иван, в отличие от нее, гадать не собирался. Он подобрался к выходу из палатки и выглянул наружу. Судя по тону, выругался. Но достаточно тихо и все по-русски. «Что там?» – едва слышно произнесла Аманда. «Ад, не пугай меня». «Я и не пугаю, я говорю тебе, что увидел. Нужно валить отсюда. Слушай меня. Через дверь выходить опасно, это обратит на нас внимание. Я стену разрежу. Когда выберемся отсюда, побежим в сторону дома. За ним парковка и моя машина. Главное, не отставай от меня». «Хорошо, но что там все-таки?» В версию с адом Аманда верить отказывалась, но Иван был непреклонен. «Думаешь, я шутки такие буду шутить?» «Все, не думай об этом. И по сторонам не зыркай, когда выберемся. Наше дело спастись». Он все правильно говорил, логично, и Аманда знала, что любопытство – качество далеко не положительное, но все-таки не удержалась. И когда Иван отвлекся на разрезание палатки, выглянула наружу. Его описание было предельно точным. Иначе и она бы не назвала то, что происходило на лугу. Это утром он был мирным, прекрасным с точки зрения природы и омерзительным в плане того, что там творилось. Теперь и этого не осталось. Как не осталось и нормальных людей. Точнее, они-то были, но взгляд сам собой возвращался к другим, кровавым, жутким, кричащим и стонущим. В основном это были мужчины. Среди женщин пострадавших оказалось совсем немного. У некоторых был такой же пластиковый бессмысленный взгляд, какой Аманда наблюдала у Антона перед смертью. Другие же оставались в здравом уме, осознавали, что с ними происходит, но от этого становилось только хуже. Аманда была настолько поражена открывшимся ей зрелищем, что совсем позабыла об осторожности, как оказалось зря. Первой ее заметила истеричная вдова Антона, тоже покрытая струпьями. Она указала на девушку и прокричала что-то. Те, кто еще контролировал себя, бросились к ней. В этот же момент Аманда почувствовала, как ее за пояс утягивают назад. «Одни проблемы с тобой», – проворчал Иван. «И во что я ввязался?» Он уже разрезал палатку, причем без всякой жалости. В образовавшуюся дыру пролезть было даже проще, чем во вход. Они как раз успели выбраться, когда в их жилище начали пробираться раненые, если можно было их так назвать. Ведь Аманда по-прежнему не представляла, что с ними творится. Заметив это, Иван подрезал канаты, удерживающие палатку, и тяжелая ткань обвалилась на голову незваным гостям. «Бежим!» – крикнул Иван. «Быстро!» Это было похоже на какой-то жуткий фильм о зомби. Но Аманде всегда казалось, что такие фильмы абсолютно далеки от реальности. Только реальность не доказала ей обратное. Девушка осознавала, что за ней не могут гнаться живые мертвецы, а люди за ее спиной все еще живы, но общую картину это не сильно улучшало. Тем более, что их преследователи вели себя гораздо умнее живых мертвецов. Они не просто бежали следом, но и бросали своих жертв камни, ножи и металлическую посуду. Все, что оказалось у них под рукой. Хорошо хоть не попадали, да и голосов звучало все меньше. Аманда усвоила, что преследовать могут только те, кто еще соображает, что происходит вокруг. У других, у которых глаза уже остекленели, не получится. Они вообще в непонятном трансе пребывают. Не факт, что перестают быть опасными, но уже не бегают. Однако надеяться на удачу она боялась, поэтому бежала, не останавливаясь, да и не оборачивалась. Здесь оступиться и упасть слишком легко. К тому же девушка не была уверена, что с ней все в порядке. Может, на ее теле тоже появились эти жуткие язвы, она просто не заметила их на фоне остальных событий. Ей уже недолго осталось, тогда нельзя было терять ни минуты, нужно добраться до больницы, до Эрика, а он точно знает, что делать. Им удалось выбраться с луга, впереди уже была видна парковка, но миновать дом незамеченными они не смогли. На них налетел мужчина впечатляющих размеров и абсолютно здоровый. На его одежде была кровь, но язв на коже Аманда не видела, да и взгляд был нормальный, шальной только. Но здесь спокойствия ни от кого ожидать не приходилось. Мужчина сбил с ног их обоих, однако его основной целью была именно Аманда. Он навалился на девушку всем весом, и она почувствовала, как стальной хваткой сжимаются руки на ее шее. Мужчина кричал что-то, но она не понимала, да и не прислушивалась. Ей не хватало воздуха, и от этого кружилась голова, горели легкие. Аманда пыталась разжать его пальцы, но тщетно. Разница в силе и так не была в ее пользу, а с воздухом ее покидала и энергия. Она почти поверила, что это конец, когда мужчина, напавший на нее, вздрогнул и полностью накрыл ее дрожащее тело, но уже мертвым грузом. Буквально секундой позже Иван откинул его труп в сторону и протянул девушке руку. «Пойдем, эти поотстали, но если догонят, нам не выбраться. Будем бежать сейчас». Рядом не было никого, кроме душившего его мужчины, у которого теперь из затылка торчал нож. Аманда не поняла, почему Иван так долго шел ей на помощь. Сомневался, что ли? Она даже думала возмутиться, но присмотрелась повнимательнее, и все стало на свои места. Его темная куртка и джинсы не позволили ей сразу заметить багровые потоки, расплывающиеся по боку мужчины. Да и нож, теперь торчащий в затылке ее несостоявшегося убийцы, принадлежал не Ивану. «Куда он тебя ударил?» – одними губами прошептала она. «Куда-то в спину, это сейчас не важно, они за нами». Иван сам схватил ее за руку и потащил за собой. Аманда уже знала, что у нее на запястье останется алый след. Но сейчас это действительно не имело никакого значения. Их преследователи были слишком близко. Повезло лишь в том, что двигались они, утомленные болезнью, медленнее, а машина была близко. Скоро Иван уже сидел за рулем, а Аманда торопливо пристегивалась в пассажирском кресле. «Тебе не нужно было доставать нож из раны», — сказала она, потому что не знала, что еще можно сказать. «Сам знаю». «Но зачем ты? Ведь это ухудшит твое состояние». «А какая разница, какое у меня состояние? Это ведь все, чтобы спасти тебя». Он не шутил и не насмехался, но все равно произнес это странно. Будь Аманда поглупее, она бы решила, что мужчина просто влюбился и готов на все. Однако она видела, что это не тот случай. Во взгляде Ивана застыла решимость, которая не могла побороть даже смертельно опасное ранение. Оставалось лишь распознать источник этой решимости. «Зачем ты спасаешь меня?» «Потому что это шанс, которого я так давно ждал». Двигатель взревел, и машина сорвалась с места. Она ехала слишком быстро для лесной дороги, но Иван вряд ли понимал это. Потеря крови давала о себе знать. Он становился все бледнее, а блеск в его глазах походил на лихорадку. «Какой еще шанс?» «На справедливость, разве ты не понимаешь? Здесь уже столько зла творилось, что возмездие рано или поздно следовало ожидать». Ты стала последней каплей, и то, что творится здесь, кара свыше. Этого не может быть. А что это тогда? Какая-то болезнь. Болезнь, согласился Иван. Но почему болезнь не может быть инструментом высших сил? Нет, это знак. Знак, которого я ждал. Если я спасу тебя, я верну свой долг Насте. Но ты можешь умереть. А ты думаешь, я хочу жить? После того, что сделал? Да зачем? Но если искуплю эту вину, то хоть душу спасу. Разубеждать его сейчас в этом было бесполезно. К тому же Аманда сама не обладала достаточной уверенностью. Она никак не могла объяснить произошедшее в лагере. К тому же лесная дорога, скудно освещенная фарами, размышлениям не способствовала. Машину трясло так, что Аманда даже пристегнутая подлетала фактически до потолка. «Иван, помедленней!» «Нельзя, я должен вывести тебя отсюда». «Но мы врежемся во что-нибудь». «Не врежемся». Ей хотелось бы, чтобы он был прав, однако вышло наоборот. На очередном повороте, причем не самом крутом, машину занесло. Они ударились о ствол дерева, потом перевернулись. Аманда инстинктивно сжалась, закрыла лицо руками. Когда она рискнула открыть глаза, то увидела, что ее сторона автомобиля вжата в дорогу. Машина так и застыла на боку. К небу была направлена дверца со стороны водителя, однако путь к ней преграждало неподвижное тело Ивана. Аманда не знала, жив он или нет. Боялась притронуться к нему. Тем более, что сейчас это не имело принципиального значения. Она в любом случае не смогла бы сдвинуть его, а уж тем более вытащить. Девушка оказалась в ловушке.